Закат. Декабрьский вечер, синь и матов, беззвездно в горнем терему. Таких медлительных закатов еще не снилось никому. Глаза ночные сжаты плотно, чуть брызжет смуглый их огонь, как будто черные полотна колеблет робкая ладонь. Поют снега, покорной лыжей черчу немудрые следы. Все строже север мой, все ближе столетием скованные льды. Бегу по сказочной поляне, где кроток чей-то бедный крест, где снег нетронутый, желаний всех нецелованных невест. Мне самому мой бег неведом, люблю бескрайности пустынь, цветет закат, за лыжным следом следит серебряная синь. Недвижна белая громада снегов в узорчатой резьбе. Вчера мне снилось, что не надо так много плакать о тебе.